Обвинение против Давида. Несмотря на то, что Давид никогда не выставлял себя великим праведником, а смиренно сознавал: «Беззакония мои превысили голову мою» — Псалом 37:5, «их более, нежели волос на голове моей» — Псалом 30:13, но Бог простил его, и в Ветхом Завете он назван «человеком Божьим» — Неемия 12:24-36. А в Новом Завете записано такое о нем свидетельство Божие: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои» — Деяния апостолов 13:22. Все же, кое-где попадаются люди, которые припоминают себе и другим беззаконие Давида и осуждают его, забывая Христовы слова: «Не судите, да не судимы будете» — Матфея 7:1. И совет апостола Павла: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» — 1 Коринфянам 4:5. Память о Давиде не нуждается в моем оправдании, ибо он помилован и прощен Богом. Но мне хочется помочь его обвинителям освободиться от гнетущего их балласта. Чаще всего Давида обвиняют в убийстве 200 мирных филистимлян, варварском уничтожении аммонитян и мстительности по отношению к Иоаву и Симею. Глянем на эти обвинения. Первое. Убийство 200 филистимлян было совершено по ухищрению царя Саула, который через своих слуг дал знать Давиду, что он может стать зятем царя и жениться на любящей его царской дочери Мелхоле, если представит доказательство, что им убито 100 филистимлян. Замысел Саула был сатанинский. Он рассчитывал, что Давид после нескольких убийств будет захвачен и убит филистимлянами. 1 Царств 18:20-28. Но Давид со своими людьми к назначенному Саулом сроку убили 200 филистимлян и представили доказательства. Где Давид убил этих филистимлян, в Библии не сказано. Но если из-за этого не началась война с филистимлянами, то можем предполагать, что он и его люди вызывали их на поединки, какие были тогда в моде. 1 Царств 17:8-10. И это считалось не преступлением, а проявлением храбрости и воинского искусства. Последствием этого было то, что выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любит Давида. Позже Мелхола спасла жизнь Давида. 1 Царств 19:10-17. Второе. Варварское уничтожение аммонитян представляется нам, когда читаем в русском и некоторых других переводах: «И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи вынес из города очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим». 2 Царств, 12:29-31. Это звучит варварски, но так ли было на самом деле? Все переводчики Библии знают, что в 31 стихе рассматриваемого нами текста пропущено какое-то слово. Буквальный перевод будет такой: «А народ, который в нем вывел и поместил пилами, острыми железными и железными топорами, и заставил проходить обжигательные печи». Смысл неясный. В Септуагинте, древнем греческом переводе, сделанном около 250 лет до Рождества Христова, этот стих так звучит: «А народ, сущий в нем, вывел и поместил в пилы и в остре железные и проводил через выделывание кирпича. Смысл тоже неясный. Позднейшие переводчики слово «ваясем» и «поместил» перевели как «и положил». Добавили словечко «под», и появилась страшная картина, что якобы выведенный из города народ Давид положил под пилы, под острые железные молотилки и под железные топоры. Продолжая идти в этом направлении описания жестокости, слово «заставил проходить» заменили словом «бросил». Непонятное и неупотребительное слово «малкен» заменили словом «малбен» — «обжигательная печь». И появилось, что Давид народ бросил в обжигательную печь. Правда, слово «ваясем», хотя в Бытие 2.8 переведено в значение «поместил», и таково его общее значение, значение в некоторых случаях переводится как «положил», «поставил», «сделал» и так прочее. Но другие слова заставили новейших переводчиков глубже призадуматься. И они вместо вставляемого старыми переводчиками словечка «под» вставляют слово «работать», и появляется приблизительно такой перевод. «А народ, который в нем вывел и поместил работать пилами, острыми железными орудиями, железными топорами и при выделывании кирпича». Так переведен этот стих в новых польских переводах, католическом, и в английских переводах «Jerusalem Bible», New English Bible, New American Bible, что Давид не уничтожил аммонитян, а только временно приневолил к тяжелым работам, доказывается тем, что когда лет 10 спустя Давиду пришлось бежать из Иерусалима от восставшего против него Авесолома, то Сови, сын Нааса, из Равы Аммонитской, родной брат побежденного Давидом, Аннона, доставил Давиду и его людям в Манаиме значительную часть продовольствия. 2 Царств, 17 глава, 27 стих. В царствовании Соломона, сына Давидова, видимо, была дружба между израильтянами и аммонитянами. И написано, что после Соломона воцарился Ровоам, имя матери его Наама, аммонитянка. 3 Царств, 14 глава и 3 стих. Около 100 лет после Давида, в царствовании Иосафата, моавитяне и аммонитяне представляли очень грозную силу. И когда они пошли войною на Иосафата, то перепуганный царь Иудеи так молился: «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». 2 Паралипоменон, 20 глава, 1 стих и 12 стих. Из варварски уничтоженных Давидом за 100 лет не могло народиться и вырасти великое множество. Третье. Мстительность некоторые видят в том, что Давид перед смертью завещал Соломону, чтобы он не допустил Иоаву и семею мирно умереть, а чтобы мудро казнил их. Обвинители Давида не замечают, что в то время Давид просил Соломона, чтобы сыны Верзилия, галаадитянина, были между питающимися от царского стола, потому что в тесное для Давида время они кормили его. 3 Царств, 2 глава, с 5 по 9 стих. Давид, как человек Божий, заботился о том, чтобы торжествовала праведность Божия. Он не просто завещал, а указал и причины, почему Соломон должен так поступить. Иоав в мирное время предательским способом убил Авенира, сына Нирова, начальника войска израильского. И почти таким же способом убил Амесая, сына Иеферова, из боязни, чтобы их, как способных вождей, Давид не поставил военачальниками вместо Иоава. В законе написано: «Если кто с намерением умертвит ближнего коварно, и от жертвенника его бери его насмерть». Исход 21:14. Давид не мог наказать Иоава, за которым стояла армия, но поручил это Соломону, который и исполнил порученное. 3 Царств 2:29, 34. Симей без всякой нужды злословил уходившего в изгнание Давида и бросал в него камнями. Воины Давида хотели расправиться с Симеем, но Давид не позволил. 2 Царств 16, с 5 по 13 стих. Когда же Давид, после победы над Авессаломом, возвращался в Иерусалим, то хитрый Симей вышел навстречу и выпросил себе прощение, которое возмутило Авессу, одного из военачальников Давидовых, который сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» 2 Царств, 19 глава, 21 стих. Симей, вероятно, не дорожил полученным прощением. И Давид поручил Соломону наказать его не ради мести, а чтобы дать последующим поколениям наглядный урок, что Господь каждому воздаст по делам его. Аминь.